Третье. Александр Борисович Турецкий опоздал на встречу со старым приятелем на 25 минут. Едва припарковав машину, он ворвался в кафе, почти не надеясь, что Семен Комаров, известный московский журналист и стопроцентный педант, дожидается его. Однако Семен, вопреки своим правилам, все еще дожидался за столиком. В руке он держал высокий бокал с каким-то зеленым пенистым напитком и торчащей из него соломинкой с желтым зонтиком. Завидев Турецкого, Семен немедленно скорчил рожу и осуждающе покачал головой. Турецкий в ответ развел руками. «Дескать, не виноватый я. Обстоятельства так сложились». Плюхнувшись на стул, Александр Борисович крепко пожал журналисту руку, достал платок и вытер вспотевший лоб. «Да», – насмешливо сказал Комаров, – «вижу, вы и в самом деле спешили». Язык не поворачивается говорить упреки. «Ну, а не поворачивается, так я и оправдываться не стану», – улыбнулся в ответ Турецкий. «Давно ждете?» Комаров поднял руку и посмотрел на часы. 6 секунд. Он перевел взгляд на Александра Борисовича и добавил: «Я всегда прихожу за 5 минут до встречи». «Замечательное качество», – похвалил Турецкий. «А я, как придется. Пить что-нибудь будете?» «Спасибо, я уже пью». Турецкий посмотрел на стакан с зеленой жидкостью и поднял брови. «Сок? Угу, яблочный. Я не выпиваю днем. Люблю, чтобы голова оставалась ясной. К тому же алкоголь притупляет наблюдательность. А наблюдательность – это как раз то самое качество, которое превращает простого раздолбая в высокооплачиваемого журналиста». «Гладко сказано», – одобрил Турецкий. Журналист чуть склонил голову. «Спасибо. Перейдем к делу?» «Пожалуй», – ответил Турецкий, снова отирая платком лоб. «Но сначала я чего-нибудь выпью». Он подозвал официанта и заказал кружку холодного пива. Официант оказался расторопен, и вскоре Александр Борисович, отхлебывая пиво и блаженно жмурясь, приступил к беседе. «Семен, я знаю, что вы опубликовали цикл статей о политическом кризисе в Литве. В связи с этим я хочу, чтобы вы помогли мне разобраться во всех этих делах». Комаров слушал внимательно, время от времени кивая и вставляя короткие реплики вроде «Так-так», «Понятно». Или «Это интересно». Наконец Турецкий полностью изложил Комарову суть своей просьбы и замолчал, давая журналисту возможность ответить. Тот немедленно воспользовался предоставленным шансом. С первых же слов Комарова Турецкий понял, что журналист любит не только слушать, но и говорить. Как известно, президента Литвы Юргиса Василяускаса подозревают в связях с русской мафией, говорил журналист. Литовские газеты давно уже окрестили это дело Юргисгейтом. Недавно литовский Сейм провел закрытое заседание и принял решение о создании специальной парламентской комиссии. Комиссия немедленно взялась за расследование и быстренько установила, что Василяускас действительно связан с криминальными московскими кругами. За это Сейм хочет устроить президенту импичмент. «Его обвиняют в связях с русской мафией», – уточнил Александр Борисович. Комаров кивнул. «Угу. Это серьезное обвинение. Какие у них есть доказательства?» Департамент госбезопасности Литвы, коротко говоря, ДГБ, предъявил депутатам Сейма аудиозаписи телефонных разговоров советников президента с русским мафиози Романом Петровым. Якобы Петров жаловался на то, что Василяускас не выполняет взятые на себя обязательства. Литовские спецслужбы считают, что Петров связан с Атаровым, а самого Атарова они давно уже называют крестным отцом русской мафии, осевшей в Литве. «Вы говорите, заседание Сейма было закрытым?» Комаров кивнул. «Точно. Секретные материалы ДГБ поступили в Сейм, но почти сразу стали достоянием общественности. Литовские СМИ вовсю цитировали фрагменты распечаток этих телефонных бесед. Неизвестно, кто санкционировал утечку информации, но факт остается фактом. Собственно, обнародование телефонных разговоров Петрова и стало началом Юргенсгейта. Журналист отхлебнул сок и причмокнул губами. «Кислый», – резюмировал он и вздохнул. «А когда-то в этом кафе действительно умели выжимать из яблок сок. Жизнь портится с каждым днем, и наш чертов мир неуклонно летит в тартарары». «Рассказывайте дальше», – сказал Турецкий, закуривая сигарету. И Комаров продолжил. «Литовский ДГБ представил специальной комиссии Сейма документы, в которых речь шла о контактах советника президента по вопросам национальной безопасности Регимонтаса Адамса с руководителем фонда «Миллениум» Юрием Атаровым. Как я уже сказал, по утверждению авторов доклада, Атаров является одним из лидеров преступного мира России». Журналист стрельнул в Турецкого глазами и быстро спросил. «Вы, кстати, не знаете, правда это или нет?» «Обвинений ему никто не предъявлял», – ответил Александр Борисович. «Ну да, разумеется», – кивнул журналист и продолжил. «Итак, все литовские газеты взахлеб писали об этой криминальной троице – Василяускас, Атаров и владелец Каунасского завода по ремонту вертолетов Роман Петров. Кстати, если верить газетам, Петров выделил 1,5 миллиона литов на предвыборную кампанию Василяускаса. Он ему даже вертолет подарил, чтобы тому удобнее было летать на встрече с избирателями». «Щедро», – похвалил Турецкий. «Еще бы! В качестве приложения к докладу выступают записи телефонных разговоров Петрова с Атаровым. Атаров потребовал от Петрова, чтобы президент Литвы отстранил от должности руководителя ДГБ Тома Венцлову. Можете представить, какая тут закрутилась канитель?» Комаров допил сок, поставил бокал на стол и с усмешкой продолжил. «Временная комиссия Сейма поработала на славу. Она не только рассмотрела документы, представленные ДГБ, но и собрала показания 44 должностных лиц разного ранга. На этой основе комиссия сделала вывод, что русская мафия влияет на президента Литвы и его администрацию, что она активно вмешивается в управление политическими процессами, формируя структуру и кадры президентуры в своих интересах. В Литве сейчас мало кто сомневается в том, что Василяускас – ставленник русских мафиози». «Какой интерес имеет русская мафия в Литве?» Комаров пожал плечами. «Как всегда». Говоря газетным языком, русские мафиозные круги желают захватить большой кусок приватизационного пирога с виллами и отелями в придачу. «Их можно понять», – задумчиво заметил Турецкий. Комаров улыбнулся. «Еще бы! Все мы люди! Кстати, у меня есть папка со статьями и документами на эту тему. Если желаете, могу дать почитать». Турецкий нахмурился. «Где она?» Комаров легонько хлопнул рукою по портфелю. «Да прямо здесь!» «Так какого же черта вы до сих пор молчали?» – в сердцах сказал Турецкий. «Молчал?» Журналист удивленно поднял брови и покачал головой. «По-моему, я только и делал, что говорил».